Глава 29. Аня. Мы въехали в город Домодедово. Здесь у школьной подруги Ксюши есть свой небольшой мотель, и я более чем уверена, что она с Даней сейчас там. Вдалеке уже виднеется крыша этого мотеля, украшенная гирляндой. Навигатор показывает время в пути — 7 минут. И черт побери, с каждой этой долгой минутой мне все больше и больше кажется, что я сижу не на кожаном сиденье, а на кактусе. Всякий раз при виде красного светофора мне хочется выскочить из машины и бежать к мотелю по обочине дороги. «Поехали, поехали!» — подгоняет Денис Романа, когда тот едва успевает проскочить на мигающий желтый. Как только джип сворачивает к мотелю, Денис двигается к лобовому стеклу, осматривает парковку. Я тоже нагибаюсь между двух передних кресел. «Вон он!» — подпрыгнув, кричу на всю машину. «Фольксваген с 10-м регионом!» — тычу я пальцем в лобовое стекло. Я хватаюсь за дверную ручку, и как только Роман останавливает машину, распахиваю дверь и выпрыгиваю на улицу. «Скорее!» — берет меня за руку Денис, и уже через пару секунд мы влетаем внутрь. Он стреляет взглядом сначала на стойку администратора, за которой никого нет, потом на лестницу, ведущую наверх. «Давай туда», — подталкивает в спину Денис. Мы бежим к лестнице, и к нам навстречу спускается девушка в форме и со стопкой полотенец в руках. «Здравствуйте», — доброжелательно улыбается она. «К сожалению, свободных нами...» «Где девушка с маленьким ребенком?» — запыхавшись, спрашивает Денис. «С ребенком?» Она настороженно смотрит на нас, прижимает к груди полотенце, достает из кармана телефон. «Мне нужно позвонить начальству». Денис выхватывает из ее руки телефон, и его лицо заливается краской, глаза темнеют. «Если сейчас же не скажешь, где они, то вместе со своим начальством пойдешь под суд за укрывательство преступницы». Девушка становится белее полотенец, испуганно смотрит на нас по очереди. «Преступницы?» — шокированно шепчет она. «Они... ой, сейчас я только ключ возьму». Не отводя взгляд от Дениса, она обходит его, пробегает за стойку администратора, кидает на нее полотенце, открывает ящик, берет ключ и быстро идет обратно. «Меня только в это дело не втягивайте», — по пути говорит она. «У меня семья, у меня дети». Через 10 секунд мы оказываемся на втором этаже у двери 6-го номера. Девушка торопливо открывает замок, Денис толкает дверь, вбегает в темный номер. Я нащупываю на стене выключатель. Номер озаряет яркий свет. И я застываю от увиденной картины. У кровати стоят пивные бутылки. Рядом с ними валяются небрежно вывернутые джинсы и носки. Посреди номера стоит расстегнутая сумка с одеждой. На столе коробка с одним куском пиццы и... Данин серый слоник. Денис подлетает к кровати, скидывает одеяло и в полном недоумении смотрит на лицо спящего парня, руки которого от локтя до кисти покрыты татуировками, а его лицо сплошной синяк. Я с трудом узнаю в нем Никиту с фотографии, которую мне показывала сестра. Денис поворачивается к администратору, сжимает руки в кулаки. «Где ребенок?» — демоническим голосом спрашивает он. «Я не знаю», — чуть не плача отвечает девушка и прикладывает руку к груди. «Честное слово, не знаю. Может, вышли, пока меня не было на месте. Я пойду по камерам посмотрю». И она стремительно исчезает в дверях. Денис разворачивается к парню, хлопает его по щекам. «Очнись!» — кричит он, хватает его за футболку и рывком поднимает вверх. «Где мой сын? Куда она его увезла?» Парень с закрытыми глазами и запрокинутой головой что-то мычит. Судя по выпитым бутылкам пива, он вряд ли способен на что-то большее. «Очнись, сукин ты сын!» — трясет его Денис. Слышится, как на футболке парня трещат швы. Я беру с пола бутылку с остатками пива выплескиваю на его лицо. Парень морщится, приоткрывает глаза, и в следующую секунду его горло сжимают пальцы Дениса. «Где мой сын?» Наклонившись к нему, злобно произносит он. Парень дергает ногами, хватает Дениса за руку. Его глаза наливаются кровью. «Отпустите!» — синея от удушения, хрипит он. Денис резко отпускает его. Тот падает на подушку. Жадно хватает ртом воздух. «Где моя сестра и ребенок?» — кричу я, едва сдерживаясь от того, чтобы не врезать ему стеклянной бутылкой. «Не знаю», — глубоко дыша шепчет он и отползает в угол кровати. «Когда я ложился спать, они были здесь». Денис сжимает зубы, заносит над ним кулак. Парень, прикрывая лицо руками, жалобно стонет. «Я не просил ее это делать. Клянусь, это она все придумала, она. Я говорил ей, что сам разберусь со своими проблемами, что сам достану деньги. Но она зачем-то украла ребенка. Я говорил, что это плохая идея, говорил ей». «Она уехала на такси», — раздается в дверях голос администратора. Мы с Денисом одновременно оборачиваемся. Только что посмотрела по камерам. 10 минут назад девушка с ребенком села в машину с шашками. Можно позвонить в службу такси и узнать адрес, на который они отправились. «К сожалению, на данный момент свободных машин нет. Попробуйте перезвонить позднее», — отвечает в трубку робот. Я снова нажимаю на вызов и слышу те же самые слова. Денис отчаянно пытается дозвониться до администрации такси. «Да что они там? Оглохли все!» — взрывается он и с силой ударяет по панели машины. К этому моменту я уже держусь из последних сил. Мы все в полной растерянности и совершенно не понимаем, куда ехать дальше. Почему Ксюша изменила свой план? Зачем она уехала из мотеля? Может, она каким-то образом узнала, что мы ее нашли и сбежала? Тогда почему не вместе со своим парнем? Почему она даже не сообщила ему, что уезжает? В мою голову, которая весит уже целую тонну, забираются страшные картинки и мысли. Я нахожусь на грани истерики. Целую мокрого от моих слез слоника и молюсь ему, словно самому Всевышнему. «Малыш, найдись, умоляю тебя, найдись!» Я больше не способна контролировать свои эмоции. Громко всхлипываю и рыдаю так, что не могу сделать вдох. Слышу, как Денис просит Романа свернуть на обочину. Машина останавливается. Он пересаживается ко мне. «Ань!» — сгребает меня в объятия Денис. «Он никуда не денется, слышишь? Она никуда не увезет нашего сына. Мои люди уже ищут машину такси. Богдан едет в их контору и в считанные минуты выяснит, на какой адрес она отправилась». «Как можно так поступать с собственным сыном?» — вою я в его плечо. «Как можно, Денис?» Он отодвигается, кладет ладони на мои мокрые щеки. «Посмотри на меня», — тихо и хрипло произносит он. «Аня, смотри на меня», — громче приказывает он. Я поднимаю на него мутный взгляд, расплывчато вижу лицо. «Ты скоро обнимешь его, слышишь? Он скоро будет рядом. Я тебе обещаю». Денис прижимается лбом к моему лбу, запускает пальцы под мои волосы. Я зажмуриваюсь, чтобы выпустить из глаз слезы, и в следующую секунду отчетливо вижу его глаза. Точнее, опущенные ресницы. Его взгляд прикован к моим губам, пальцы сильнее впиваются в кожу моей головы. Он выдыхает, долго и протяжно. Быстро трет ладонью лицо, словно избавляя себя от помешательства. На его коленях оживает экран телефона, он быстро хватает его, читает СМС. Я настораживаюсь, заметив, как его брови выгибаются дугой. Глаза становятся размером с блюдца. «Богдан прислал адрес». Денис разворачивает ко мне экран. «Она вызвала такси к твоему дому».